печь. Здесь, в этом цветнике, я закопал свое золото. И вот, осталась только яма». Казалось, что до Инги не сразу дошел смысл моих слов. Она нахмурила брови, рассматривая мое лицо так, словно на нем проявились следы какой-то тяжелой болезни. И вдруг изо всей силы ударила меня по щеке. «Мерзавец! Негодяй!» — крикнула она, отвернулась и пошла по двору, откидывая ногой пластиковый стулья. «Нет, вы только посмотрите на нее», — подумал я, потирая пылающую огнем щеку. Инга дошла до бетонной стены, уперлась в нее лбом и негромко засмеялась. Потом взяла себя в руки, замолчала, вытерла ладонями щеки и вернулась ко мне. «Извини», — произнесла она, избегая смотреть мне в глаза. «Но это самое ужасное. Человеку дают надежду, а потом отнимают ее. Для таких случаев заводят огромного сторожевого пса. Я подарю тебе щенка ротвейлера или мастифа. Хотя собака тебе уже ни к чему». Она потянула на себя стеклянную дверь бара, раскрутила над головой сумочку и закинула ее за спину. «Шляпа ты, Кирилл», — сказала она неожиданно повеселевшим голосом. «Кто ж золото в землю зарывает?» «Я и еще, кажется, Буратино». «Вот потому-то жизнь вас и наказала». «Нет, жизнь наказала меня за другое. Я нарушил свое правило. После полуночи не пить, и утром страдал от головной боли и жажды. Вдобавок телефонный звонок курлыкал на редкость противно, отчего мне казалось, что кто-то сверлит мне череп мощным бошевским перфоратором». «Ну?» — раздраженно спросил я, приложив трубку к уху, которая после нежной ладони Инги несколько увеличилась в размере. «Это я», — прозвучал молодой мужской голос. «Попова свинья», — ответил я в рифму, — «представляться надо». «Какой же я бываю противный, когда неважно себя чувствую? Это Володя, ну, короче, автослесарь, из Родео Моторс». «А», — кивнул я, почесывая волосатую грудь, — «теперь узнал. Ну, как жизнь Володи из Родео? Что нового?» «Я это... Короче, помнишь, ты мне говорил про своего другана, которого братки замочили? В общем, я тут кое-что вспомнил». «Давай, выкладывай». «Не знаю, пригодится тебе эта информация или нет», — невыносимо растягивая гласность, сказал Володька. «Короче, после того, как он тачку конфисковал, выехал на асфальт, ну, короче, на шоссе, и тут к нему баба молодая подсела. И я так думаю...» Он замолчал, подыскивая слова. Я ему помог. «Короче, да», — обрадовался подсказке Володька. «Короче, баба эта не из наших краев. Прическа каре, очки по моде, шкары, платье до трусов. Короче, прикид понтовый. Я тогда сразу подумал, что не случайно она к нему подсела. Печенкой чувствую, что братки ее подослали». «Она голосовала?» «Нет, не голосовала. Я так думаю, что она его специально ждала. Ну как? Такая информация пригодится?» «Пригодится, Володя из Родео. Звони». Я положил трубку на стол и пошел в душ. Перед зеркалом я остановился, посмотрел на свое отталкивающее отражение и подумал, а что? Приятно получить ненавязчивое подтверждение собственному таланту предсказания. Выдавив немного крема для бритья на кисточку, я стал старательно намыливать свое отражение, чтобы поскорее убрать его с глаз долой. Глава 33. Роман самостоятельно поставил крест на нашей конспирации. Без предупреждения пришел ко мне, упал в кресло и, направив на себя вентилятор, посмотрел на меня, как на карточного шулера. «У твоей игры, оказывается, опасные игроки, Кирилл. Я не думал, что дело закончится кровью». «Вот только сейчас наступил час расплаты», — подумал я, глядя на Романа, и мысленно просил его простить меня. Конечно, он многого не знал. Игра, в которую я его втянул, для него называлась «поймать вора за руку», а для меня — «давить всех гадов без разбору». Я увлекся, и Роман увидел, по каким на самом деле правилам идет игра. Если я уже спокойно вел счет жертвам, то Роман не был готов к жестокости. Мне ничего не оставалось, как пожать плечами. «Чего ты молчишь?» — спросил Роман. «А что тебе сказать? Ты пришел с какой-то новостью, но кидаешь мне по кусочку. Я жду, когда ты все расскажешь». «Что это за баба, твоя актриса? Ты ее вообще хорошо знаешь?» «Немного знаю». «Ну а что там у нее в прошлом? Она не рецидивистка?» «Вроде нет». «Вроде», — Криво усмехнулся Роман и провел ладонью по блестящему черепу, усеянному крупными каплями пота. «Приходит она сегодня к нам на стройку. Время 6 утра. Я едва глаза продрала, она за горло. Где живет доходяга? Ну?» Я ей сказал.